Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. Том 2. Неопределённость большого сражения. Глава 1. Баланс весов для пустоты и мрака. «Ты знаешь способ разорвать тьму?» — вспомнилась ей. «Способ разорвать тьму?» Юная Феррис склонила на бок очаровательную голову и взглянула на брата. Уголок в саду, безлунная ночь. Ей всего 10 лет. «Сколько же лет Люсилю?» — задавалась она вопросом. Он был уже взрослый, и она всегда помнила его таким. Её брат — идеал, его сила недосягаема для Феррис. Поэтому она только смотрела, никогда не дотрагиваясь до Люсиля. Она просто не могла до него дотянуться во всех смыслах. Ласково Люсиль взглянул на неё, а затем улыбнулся и вновь произнёс что-то совсем непонятное. «Именно. Способ разорвать тьму. Знаешь ли ты, Феррис?» «А разве тьму можно разорвать?» Вновь качнула головой девочка. «Можно. Для меча Эрис нет ничего невозможного. Не должно быть ничего». «Не должно быть?» Она переспрашивала. Люсиль улыбался. «Не должно. Но, по правде говоря, мне пока тьма не по силам. Но я тренируюсь». «Братец пытается разорвать тьму?» «Да. А может ли Феррис сталь?» «Я могу рубить сталь». «О, неужели? Ты просто умница, Феррис?» «Отец и мать думают иначе», — спокойно возразила она. «Они по-прежнему считают меня негодной, неспособной тягаться с тобой, брат». Ладонь Люсиля легла на её макушку и нежно потрепала по волосам. «Что бы ни говорили наши родители, Феррис, ты умница. Не сомневайся, в твоей душе живёт прекрасный свет, которого нет у меня». «Свет?» «Верно». «Нечто, чего нет даже у брата?» «Нечто, чего нет даже у меня. Поэтому, когда-нибудь, ты будешь сражаться с мраком совсем не так, как это буду делать я». «Разорвать тьму?» «Да». «Я буду сражаться с мраком?» «Да». «Но для чего?» «Неужели я захочу?» — сомневалась Феррис. Но ответа Люсиль не дал. «Наставления тебе не нужны», — только и произнёс он. «Ты и так будешь готова сразиться, когда придёт время». Она помнила эти слова и теперь горько сожалела, что не выпытала у брата тогда, как же ей одолеть тьму. «Как же мне разорвать этот глубокий мрак? Почему я тогда не спросила?» Казнилась она. Феррис Эрис была в самом центре отчаянной схватки, и её неудержимо трясло от страха. Тёмное небо над дорогой, что находилось севернее Рейлюда, ожидало зарю, было раннее-раннее утро. Неподвижное тело Феррис истекало кровью, клыки теневых змей и волков вонзались в её руки и ноги. Мрак безнадёжности перед нею был темнее безлунной ночи. Чёрный человек убивал её младшую сестру. Этот человек, Фруаде, смеялся. Его алые губы исказились смехом. Он собирался бросить окровавленную Ирис на растерзание сразу 10 теневым чудовищем. «Остановись!» — кричала мечница, но голос её не был слышен. «Прекрати! Умоляю!» Вновь надрывалась она, и вновь безуспешно. Мрак безнадёжности рос, Феррис боялась. Странные раны покрывали её тело, конечности были разодраны так, будто она вот-вот их лишится. И всё-таки Рейнер не придёт спасти их. И вдобавок Сион — хозяин этого человека. Надежды не было, мир стремительно чернел перед глазами, но она всё равно продолжала кричать, чтобы разорвать тьму, она взывала к свету. «Почему? Почему ты не пришёл ко мне? Рейнер, я здесь! Поспеши!» Голос её, отравленный тоской, срывался. «Спаси нас, Рейнер!» Голос не мог разорвать тьму. Тонкая улыбка возникла на губах Фруаде. «Нет!» — вскрикнула Феррис. «Пожалуйста, умоляю! Умоляю, не надо! Не надо!» В тонкой улыбке читалась насмешка, зелёные пальцы разжались, и Ирис рухнула в пасти тёмным зверям. «Нет!» Всем своим существом девушка стремилась спасти сестрёнку, но тело её не слушалось. Порванные связки и сухожилия лишили её возможности двигаться. «Невозможно! Не верю!» Нужно было поверить, мрак сгущался. Теневые волки пожирали тонкие руки и ноги, рвали живот Ирис. «Ирис?» – взвизгнула девушка. Сестрёнка кричала, плакала неистово корчась, кровь била из ран. «Ирис! Ирис!» Феррис отчаянно боролась со своим непослушным телом. «Ирис, я иду! Я спасу тебя! Только подожди! Подожди меня!» Её рука дёрнулась в попытке приблизиться, хоть на дюйм приблизиться к девочке, и в ту же секунду произошло самое страшное. Шевельнув пальцем, Фруада заставил одного из зверей коснуться клыками шеи Ирис. «Хватит!» Зубы надорвали светлую кожу. «Прошу, хватит!» И голова Ирис Эрис. Феррис завопила от муки. Завопила так громко, что её горло едва не рвалось в клочья. Невыносимо. Невыносимый жестокий мир. Жуткий, безжалостный, грязный. «Ты знаешь способ разорвать тьму?» Она не знала. Такая страшная тьма была ей не по силам. Её сестра погибла, а Феррис могла лишь смотреть на это. Её собственная смерть была близка, она потеряла слишком много крови, её сознание меркло, она не понимала ничего вокруг. Сознание меркло, разум гас. «Это конец, всё бесполезно». Но тьма, которая охватывала её ощущения, не могла сравниться с тем мраком, который возник вдруг рядом с Фруадо, рядом с пожирающими Ирис тварями. Это был мужчина, на лице его была тень. «Тёмнокрылая сталь!» Пробормотал он тихо и взмахнул рукой. Вмиг звери, окружавшие Ирис, испарились бесследно вместе с тенью у ног Фруада. Тьма одолела тьму. Появившийся человек мягко глядел на истерзанную окровавленную девчушку, а затем он взглянул Фруада в лицо. Эти глаза, этот облик, эта тьма была Феррис знакома. Её брат, Лисиль Эрис, светловолосый и прекрасный, как и она сама. Их глаза встретились, мягкий взор Лисиля и влажные очи Феррис. Как будто ей снова 10 лет. Она смотрела на брата и не могла его коснуться. «Брат!» – выдохнула она надтреснутым голосом. Лисиль ласково улыбнулся ей, будто ничего плохого не случилось, и спокойно произнёс. «Успокой свои черты. Всё будет хорошо, Феррис. Я уже здесь. Больше тебя никто не обидит». «Но... Ирис ведь...» «Ирис в порядке», — отрезал Люсиль, взяв девочку на руки. Это было что-то невероятное. На теле младшенькой Ирис не было и царапины, ни капли крови. Сестричка мирно спала, прижавшись к груди Люсиля. «Как же так? Ирис...» «Ты же слышала?» Голос Люсиля утешал. «Я уже здесь. Тебе не о чем беспокоиться, Феррис». Вновь взмахнув рукой, мечник заставил теневых волков, которые держали девушку, исчезнуть. С тихим «А!» она села на землю, опускаясь прямо в надёжные объятия. «Всё хорошо, Феррис?» Прозвучали слова у её уха. Обескровленная, она не могла ответить. Неужели она до сих пор жива? Феррис знала, что умирает. Ей становилось холодно, ужасно холодно. Почему-то она не боялась. Она не была одинока. Тепло рук её брата дарило невероятный покой. Когда-то давно она уже испытывала это чувство. Так давно, что уже почти позабыла. Когда родители почти отняли у неё ту жизнь, что сами же и подарили, окровавленными руками она обнимала брата и ощущала те же самые тепло и покой. Почти 5 лет назад она услышала от Люсиля Эрис странные слова. «Сейчас тебе больше нечего бояться. Всё закончилось. Отныне я и моя тьма будем защищать тебя». Феррис так и не поняла единственную вещь, что он хотел сказать этим, а брат грустно продолжил. «Невозможное проклятие живёт лишь во мне одном, так что ты не должна волноваться». «Проклятие». Вот что сказал её брат. «Но что это? Что он имел в виду?» Как ни старалась, Феррис разгадать эту тайну не могла, ни лица её брата, ни его слов. «Не должна волноваться. Я смогу разорвать эту тьму. Жертва демона и глупость героя помогут мне. Ты больше не узница. Тебе надо увидеть свет, а моя участь — быть тенью». Юная Эрис не понимала, да и не хотела понять. Ей просто нравилось в этих крепких объятиях. Потому что ни разу никто не проявлял ласки и сострадания к ней с тех пор, как она родилась, и она не стала расспрашивать. Но вот сейчас девушка приоткрыла глаза и увидела лицо Люсиля. Держа Феррис в своих руках, он смотрел на нее с любовью. «Я кое-что вспомнила». «Не стоит». Прервал он ее. «Но...» «Не стоит забивать себе голову, Феррис. Я решу все проблемы. Отдыхай. Когда ты проснешься, то все уже закончится». Рука Люсиля накрыла ее глаза, и внезапно дремота смежила веки. Она прекрасно знала, что брат делал с ней, ласково отбирал у нее сознание. Феррис хмурилась. «Постой, брат!» Хотелось сказать ей, но тут тело ее обмякло. Ненормально и невозможно, откуда брат научился этому? Но, как и всегда, они с Люсилем были далеки друг от друга. Он был недоступен, непонятен и неприкасаем. Как и всегда. Люсиль взял на себя все ее беды. Она могла бы чувствовать страх к нему. Что он делает сейчас? О чем думает? Нет ответа. И вопроса не будет. Потому что она помнила... Воспоминание еще раз всплыло перед нею. Воспоминание о его словах. Все, что сказала она мне после того, как спас. Голова ее матери отдельно от тела. Кровь, бьющая из-под лопнувшей кожи отца. Их кровь была на моем лице, а брат смотрел на меня так же ласково и говорил: «Сейчас тебе больше нечего бояться. Все закончилось. Отныне я буду защищать тебя». Она совсем еще юная, боялась этих слов. Брат больше не был человеком, но недосягаемым монстром. И не было вопросов: «Куда ты пошел? Что сделал? Что же ты сделал, мой братец?» «Что сотворил Люсиль Эрис, чтобы спасти меня?» «Братец!» Вновь разомкнувший веки Феррис был смертельно усталый тон. «Спи!» – тихо ответил Люсиль. Вмиг она потеряла сознание, мощная волна смела ее мысли. Ей больше не было хорошо в этих сильных руках, красавица не могла ни думать, ни сопротивляться, силы покинули ее, и, оставив все заботы Люсилю, она закрыла глаза. Взгляд нашел лишь темноту, в которую она тут же погрузилась, исчезла все вокруг.